Глава 13. Николас. Вокруг царит суета. В аэропорту, на удивление, очень людно. Нет, это место всегда напоминает кишащий работой муравейник, но сегодня, похоже, вывели несколько дополнительных бригад. Впервые так раздражает суета вокруг, что когда услужливая женщина сообщает, что можно идти в VIP-регистрацию, рыкаю, чем пугаю ее до ужаса. Говорю же, не подходите к загнанному человеку, прилететь может, а тут к волку сунулись. Да и не так мог напугать. Вот кино было бы, если бы когти или клыки обнажил. Как жаль, что в этот раз не воспользовался чартерным самолетом дяди. Но, увы, он тогда бы остановил. А мне сейчас одиночество нужно. Сам должен во всем разобраться. Документы проверены, дежурные улыбочки собраны и личные места в лучшей зоне самолета. Сегодня явно хоть в чем-то мой день, потому что я умудрился выкупить все свободные места, кроме одного. Так что делить мне территорию с одним человеком — уже хоть что-то. Прохожу и занимаю понравившееся место. Да, кресла здесь потрясающие. Обязательно оценю их в следующий раз, когда полечу именно в путешествие. Желательно с Натой. Сомневаюсь, что девушка видела другие страны. Слишком жадными были ее глаза в Альбионе. Экскурсии и прогулки по городу пришлись ей явно больше по вкусу, чем зависание в клубе. «Ты вообще страх потеряла, маленькая Альфа? Папочка в курсе, где его дочка? Поверь, мне не составит труда позвонить его и сдать ребенка охране. Вперед! Поверьте, я не собираюсь труситься от страха и умолять не сдавать меня. Я уже взрослая, умею постоять за себя. Клуб проверен. К тому же внутри все равно находятся волки, которым доверяет сам Верховный. А это многого стоит. Звоните. Могу даже номер подсказать. Или так боитесь не справиться с миром на собственной территории? Развлекайтесь. Но не надейся, что мы поможем. Надо же. У Егора и Анны такая непутевая малышка. Кто бы мог подумать, что на седьмом ребенке у них закончатся силы на воспитание. Не мне. Надо бояться провала, а им. Такое непутевое дитё — позор для стаи. В голове сумбурно всплыла наша первая встреча. А ведь тогда она казалась мне иной, дерзкой, непутевой. На следующий день стала загадочной и не такой уж простой, какой показалась на первый взгляд. Было что-то в тех грустных глазах такое, что поразило нас волком до глубины души. А магнолия? Что за бабка там была на мосту, которая дала точный цветок? Я ведь даже посмотрел потом значение цветка. Оказывается, даря веточку этого чуда, мужчина говорит женщине: «Все равно ты моя, как бы ни противилась, только будешь моей». Когда прочел, думал, что понял причину ее заминки. Оказывается, не совсем. Это ее запах. Кто-то свыше подбросил мне маячок любимой женщины. Любимой. Так странно звучит. Волк, который думал, что будет еще долго одинок, но при этом скучал по одной малышке, оказался у ног той самой крошки. Причем это случилось не вчера, а 2 года назад, когда собственноручно посадил магнолию у домика в стае Верховного. «Ты же не думал, что отправишься к красноволосой пигалице один?» Напротив садится мир, чем удивляет. Я был уверен, что смог оторваться. Похоже, ничего не вышло. «Мир, ты мне там не нужен. Я не хочу, чтобы тебя задело отдачей. Она ведь ведьма. Кто знает, вдруг она тебя нашлет подобное проклятие. Прошу, оставайся в стороне». По глазам вижу. Ему все равно на мои просьбы. Все равно пойдет, будет рядом. С одной стороны, надо быть благодарным за такую преданность, а с другой — это безрассудство, за которое принято наказывать, вправлять мозги. Геройство должно быть обдуманным и без последствий, если иного не требует ситуация. Нет, Ник, Лиля — заблудшая душа. Кто-то должен тебе об этом напоминать. Произносит крайне серьезно, что я ненадолго тушуюсь. Ведь так говорила и ведунья. Она не выбрала сторону. И я фартовый, ты же знаешь. Продолжает без тени серьезности, откинувшись на спинку кресла. Блин, так удобно, чтобы всегда так летать. Прыскаю со смеха и не слушаю дальнейшего. В голове всплывают картинки многолетней давности, как впервые судьба свела меня с Лилией. Так давно это было, но в то же время совсем недавно. Что такое для волка с его тысячей лет жизни жалкие 5 лет? Так, песчинка. Но мы так к ним относимся только в мирные времена, когда жизнь идет своим чередом и нет в ней места горестям. С ведьмой, которая носит волосы красного цвета и у которой глаза такого же цвета, все было не так. Довольно часто девчонка доставляла мне неприятности. Даже в первый день. 5 лет назад. «У-у-у, как же больно!» До сознания доносится голос молодой девчонки. Я гуляю по улочкам города, стараясь хоть немного отвлечься от серости будней, что похожи один на другой. В путешествие отправиться, что ли? Все веселее, чем бродить по одному и тому же маршруту, каждый день видеть одни и те же здания. Приедается. Чужаков давно нет на нашей территории. Можно смело отлучиться на пару месяцев, а потом по новой. Осмотры, поездки, серые будни. Правда, сегодня в серость проникла девушка, которой явно нужна помощь. Сворачиваю в проулок, чтобы появиться на соседней улице как нормальный человек. Картина маслом. Рядом с лужей сидит красноволосое чудо, потирая щиколотку. На одежде красуются следы грязи. Явно на нее налетел какой-нибудь велосипедист, пока она мечтательно сошла с тротуара. Все хорошо, на мой взгляд. Она мечтала и не туда ступила. Тот, кто ее свалил и облил, не следил за дорогой. Всегда поражаюсь всем, вот правда. Одни считают, что проблема водителей, дурной пешеход, а другие любят проучивать мечтателей на 11-м номере. Что уж теперь поделать? Попробую разобраться в итогах. Подхожу к скулящей девчушке и сажусь на корточки. Сильно болит. И по-хозяйски ощупываю ножку в коротких, не то ботинках, не то туфлях. Сильно. Встать не могу, проклятый байкер. Чтоб его дождь намочил и вороны пометили. А может, кому-то не стоило выскакивать на дорогу? Подняв ношу, принялся ловить такси. Ее бы в больницу, пусть там с ней разбираются. Отвезу и поминай, как звали. Мне-то хорошо, хоть какое-то разнообразие, ей помощь неплохая. С горем пополам добираемся до клиники, и, честно, за 15 минут пути 100 раз пожалел, что проявил благородство. Столько негатива в сторону кого-то и нежелания увидеть свою вину ни разу не видел. Хотелось бросить в такси неугомонную, с которой спорить было бы себе дороже. Ты ей слово, она 10 в ответ. Врачу тоже перепало. И знаете почему? Потому что девочке не нужна помощь шарлатана, который рекламирует бездейственные мази. Моя находка оказалась травницей и сказала, что в гробу она видела такую помощь. Почти оставил ее в больнице, вот почти. Но нет, надо было заглянуть напоследок в смотровую, чтобы убедиться, что доктор ее не усыпил. Сразу моську жалобную состроила, попросила отвезти ее в город, сама, мол, не доберется. И раз уж вызвался сегодня играть в благородного рыцаря, пришлось согласиться. Очередное такси, только уже до моей машины, и долгая дорога в поселок недалеко от окраины. Почти. Навигатор нужного дома не знал, поэтому мы руководствовались ее подсказками. И, если честно, до этого неспокойный волк начал вопить благими словами, когда мы подъехали к нужной развилке. Но делать нечего. Едем вглубь. В глубине леса стоял одинокий домик. Деревянный, добротный такой. Пусть и маленький, но вполне себе удобный для одинокого человека. Думаете, на этом странности закончились? Нет. Как только дверь отворилась, в нос ударили запахи сушеных трав. Не так я себе представлял современных травниц. Да это домик ведуней, старых таких, еще прошлым веком закаленных. Здесь нет ни телевизора, ни современных пылесосов. Очень странно. Черный скребется, прося выйти наружу. С большим трудом сдерживаю его. Опускаю девушку на диван и встречаюсь с ней взглядом. Больше нет той малышки с дороги и стервы из больницы. Глаза опасно сверкают. Их словно окутала неведомая мне сила. Только сумасшествие пугает. Так смотрят душевно больные люди. Да, я знаю этот взгляд. Подобный был у отшельников, когда их ловили и отправляли на суд. Что же ты, Альфа? Прошу. Мой дом, твой дом. Нас ждет великое будущее. Долго же мне пришлось выманивать тебя, призывать. Но ты, наконец, услышал мой зов. Иди ко мне. И пальчиком манит. Ты обезумела, девочка. Я не Альфа и не твой. Лучше проверь психику, а мне пора. Разворачиваюсь, потому что обстановка в доме резко изменилась. Словно тучи сгустились, и даже воздух похолодел. В сознании творилось нечто непонятное. Кто-то явно хотел проникнуть в разум, но натыкался на невидимую преграду. Вокруг меня словно силки раскидывали, но стоило начать их затягивать, как они рвались. «Не смей уходить! Ты мой! Так судьбой предрешено, великий Альфа! Я видела наше будущее. Черномасный волк, покорись воле судьбы, не протився. Все равно будет, по-моему. Сдайся добровольно, и тогда придешь к величию раньше и меньшими потерями. Я помогу. Только будь со мной добровольно». Возвращаю взгляд на нее и понимаю. Не ко мне обращается, к зверю. Только ничего у нее не получится. Я своего мохнатого какой-то глупой ведьме не отдам. Травница. Ага. Ведьма. Чистой воды ведьма. Даже миловидная маска с лица спала, обнажая истинную природу черных служительниц. Нет, не бывать этому. Найди себе другую жертву для великих дел. И ты не моя. Уж я-то точно знаю. Я и не говорю про истинную связь. Я говорю, что ты мой. Переступишь порог дома без меня — пожалеешь. Посылаю насмешливый взгляд и ухожу из домика, ловя в спину грозный рык. «Пожалеешь! Прокляну!» Если бы я только знал, что те слова — не пустой звук. Не знаю, что сделал бы, но точно бы не допустил того, что в итоге случилось с Натой.